А если порассуждать чуть дальше и предположить, что это вовсе не придурь, а тенденция? Да, такая неприятная, заразительная и местами даже страшная тенденция. Если какая-то часть нашей молодежи всерьез ударится в эту тенденцию, ворвется, как говорят они сами, страшно подумать, во что это может вылиться. И не забывайте к тому же, что наши затейливые власти очень вовремя прикрыли легион, и сейчас все бывшие легионеры сидят, чешут от безделья лапки и активно морщат репы. Куда бы им податься? Ну что ж, пропозиция ясна. Так не доставайся же ты никому, так? Точно, именно так. Понятно. В вашем движении ты главный? Нет, у нас главных нет, у нас все равны. О, флаг вам в рот, дорогие бомбисты. Да у вас тут вовсю коммуной прет. Ничего нового не придумали. Сплошь замшелая архаика. Даже и не интересно. Все уже пройдено. А, ну тогда ты, значит, первый среди равных. Да нет, не первый. Опять отказался Тит. У нас в каждом районе боевая ячейка. Мы ячейка Южного фронта. Ну и мы вроде как основные. Типа координации и общее руководство. А почему вы основные? Потому что большая часть оккупационных сил сосредоточена именно у нас. Ну и кроме того, у нас здесь центральный склад. Оккупационных сил? Значит, все-таки на национальный аспект пробивает, да? Ой, да ладно, не лови меня на слове. Ну, получается так, что теперь поделать? Это неизбежные издержки. Слушай, а как ваши хачики относятся к тому, что вы их земляков рвете? Какие хачики? Ну, армяне. Во-первых, никакие они им не земляки. Во-вторых, с чего бы это они хачики? Мы с ними в одной школе учились. Вполне культурные родители, классные пацаны. Да я не про то. Хачик — это вообще-то крестик. Так что, по сути, ничего оскорбительного в этом нет. Ликбеза не надо. Я все это знаю. Непримиримо насупился Тит. И прошу впредь не называть моих братьев всякими там... Погоди, это что, опять пробивка? Мы про ваш клуб знаем, у вас там тоже далеко не все русские. Не вопрос, не нравится — не будем. А насчет клуба? Если ты не в курсе, сообщаю, клуб наш уже давно закрыт. Одним патриотом в стране стало меньше. Примите наши соболезнования. Это ты сейчас так прикололся? Нет, нет, что ты, вполне серьезно, мы вам сочувствуем. Примите наши соболезнования. Принимаем. И вы тоже наши примите. А по поводу чего? По поводу внезапного сумасшествия отдельных членов вашей крепкой и слаженной общины. Не понял. Да там у вас какие-то буйные дебилы завелись. Так вот, ты не поверишь, они возле рынков урны рвут. А почему сразу дебилы? — спросил Тит, стремительно краснея. Ну да, были такие акции, но... Акции? Вот это вы называете акциями? Ну, дорогой мой, прими наши соболезнования еще разок. Теперь уже по другому поводу. Мы-то думали, это какие-то отдельно взятые дабл-йопы, отбившиеся от рук. А у вас это, оказывается, вполне программные? Не, ну, почему сразу программные? Да, несколько разовых акций было, но... А ничего, что от этих акций могут пострадать простые обыватели? Ни чиновники, ни власти и ни разу не оккупанты? Да нефиг ходить на их рынки. Мы агитации везде вывешиваем, типа «не корми оккупантов», «не покупай у них на рынке», «не сотрудничай с ними», отказываем во всем. Читать все умеют, верно? Ну, а если такие несознательные... И где же, дорогой коллега, прикажете людям брать продукты? Так получилось, что у нас нет других рынков. Все поголовно под оккупантами. Ну, и куда пойти простому человеку купить жратвы? Что же это получается? Теперь, по вашей милости, народ должен с голоду дохнуть? Ну, зачем дохнуть? Что у нас, помимо рынков, нет мест, где можно затовариться продуктами? Да, вот это конкретный косяк. Это такой махровый детский лепет, что дальше просто некуда. Вы что, ради того, чтобы досадить захватчикам, готовы рвать своих? Да не собираемся мы рвать своих. Судя по кислому выражению лица, Тит с большим удовольствием сменил бы тему на что-нибудь менее проблемное. В этой части их народническая доктрина не просто изрядно хромала, а имела откровенный антинародный характер. Понимаете, мы сейчас типа разгоняемся, пробуем силы, методику нарабатываем. Не ошибаться тот, кто ничего не делает, верно? Или тот, кто учится на чужих ошибках. В смысле? Историю читать надо, коллега. Все это уже было. Результаты известны, так что вполне можно использовать как методические рекомендации. Ну, не знаю. В общем, насчет вот этих разовых мелких акций, если где-то в чем-то не попрет, не будет результатов, разумеется, будем отказываться от таких методов, пробовать что-то более эффективное. И понятно, что никто не собирается рвать собственный народ. Ну-ну. Менторский тон и упреки – это не издержки скверного характера. Я нарочно строю беседу таким образом. Тит терпит, оправдывается. И Федя уже давно все понял, смотрит насмешливо, не осаживает меня тяжелым взглядом. Тит всеми фибрами души хочет к нам. Харизма, герои – все это понятно. Но надо дать человеку возможность побороться за право вступить в ряды. Иначе факт вступления будет обесценен, и уже на стадии торга у нас могут возникнуть проблемы. Да ладно, что там урны, считайте, что это уже вчерашний день. Но у нас ведь есть и реальные акции. Да знаем мы все про вас. Собрали кое-какую информашку, прежде чем встречаться. Вот такой вопрос. А чего вы чекистов и прокурорских рвете и жжете? Это пробивка? Это вопрос. Хотелось бы уточнить. Все, по основным позициям. Ну, как? Это же власть, инструмент системы, вот и... А там что, не люди? Нет, понятно, что там есть негодяи. Но ведь в массе нормальные пацаны работают. И в основном славяне, кстати. Но они работают на эту порочную клановую систему, так что по делам. Пусть делают выбор. Не хочешь помогать врагам? Уходи. Замечательно. И тогда в этих органах будут работать сплошь оккупанты. Да? Вот здорово. Не, ну а как их фильтровать? Дид досадливо поморщился. У них на лбу не написано, кто хороший, а кто враг. Да просто работать надо адресно, добывать информацию, обзаводиться осведомителями, своими людьми внутри, проникать, короче. И, кстати, сейчас это не представляет особой сложности. Это уже не та закрытая система, что была во времена Союза. Ну, не знаю. Как-то все это очень сложно, громоздко. Да понятное дело, гораздо проще рвать всех подряд, правильно? А мы, честно говоря, пока что таких громких акций, чтоб всех подряд и не делали, и не успели. И это вас спасает. В каком смысле? После первой же громкой акции такого рода с кучей трупов вас очень быстро найдут и без разговоров поставят к стенке. Но это еще вопрос. Насчет найдут? Уверяю тебя, коллега, это не вопрос. С вашей-то организацией... Нет, насчет поставят к стенке. У нас, между прочим, мораторий.